Глава 13. Триггер. С английского «спусковой крючок». Событие, вызывающее у человека, пережившего посттравматическое стрессовое расстройство, внезапное репереживание психологической травмы. Триггеры могут вызывать довольно сильные эмоциональные реакции, вплоть до открытия даров улья. Из общего справочника знахаря. За огромным овальным столом сидел Таран и двое подчиненных. «Кэп, заглуши звук. Лишние уши нам ни к чему». Главный кивнул безопаснику. Вокруг троицы дрогнула картинка, очертив на секунду пространство в виде купола. И тут же все пришло в норму. Первым начал Горыныч. «Новичков ночью разместили в большой 10-местной палате на втором этаже с окнами на площадь. Вот они сегодня утром и пялились на проводимую казнь. Девушка из новичков, как увидела того пацана, которого наши ошибочно за Мура приняли, Андрея, ну теперь уже Ника, так чувств и лишилась. Я только проснулся тогда после кучи операций, ничего не соображаю, а Клава ко мне барабанит в двери, иди, мол, к новичкам скорее, что-то непонятное там творится. Прибежал, а тут картина маслом». «Девчонка, Ника эта, уже очнулась, а возле нее пацанчики бегают. Один воды, другой еды где-то раздобыл, третий ей анекдоты рассказывает. Ну, я ее в охапку и в отдельную палату. Дар нимфы открылся, правда, слабый пока». «Вот фото», — продолжил Кэп, передавая Тарану карточку. «Симпатичная. Даже и без дара нимфы можно голову потерять и звезду ей с неба достать». Потер задумчиво подбородок главный. «И вот еще что», — продолжил Горыныч. «У всех новичков потерта память, но только с момента нахождения в улье. Зачем это надо было делать, ума не приложу». «Возможно, чтобы вложить или вшить в память новые воспоминания и вербовать в муры». Кэп выдвинул близкую к его теме версию. «Может быть». Таран вернул карточку Кэпу. «У спича, зама ментата, похожий навык. Только тот может читать иммунных, как книги разве что. А здесь что, страницы вставляют? Не муры, а летописцы какие-то». «Однако девчонка вспомнила Ника не по прошлой жизни. Сколько я с ней не работал, подробности знакомства не смогла назвать. Просто знает его, и все. И появление специфического дара улья не случайно. Чувство у Ники к нему. Я так понимаю, что познакомились они уже после переноса. Спасались, видимо, вместе. Но потом каким-то образом оказались в плену у муров. Так вот, увиденная сцена казни Никой стала спусковым крючком, так называемым триггером, для запуска не только воспоминаний, хоть и частичных, но и связанным с любовными чувствами дара нимфы. Но как попадают в плен к мурам или внешникам новички, мы прекрасно знаем. Это либо силовой захват, либо обман. Новички все целенькие, так что первый отпадает». «Предположу, что поработали челноки. Втерлись в доверие, а потом сдали». Кэп последовательно стал выстраивать цепочку событий, сопровождая речь загибами пальцев. «Это раз. Ребята могли увидеть то, чего нельзя было видеть или знать. Это два. А в-третьих, — перебил Горыныч соседа, — Ник Хиктер. Только я не понимаю, кто и зачем его угостил жемчужиной». Таран и Кэп уставились на знахаря с недоумением. «И память, — продолжил Горыныч, — у него не стерта, а как бы заблокирована, как и дар. Возможно, против Ника была применена боевая версия навыка улья, схожего с тем, которым стирали память остальным новичкам. То есть действовали быстро и наверняка, не заботясь о жизнеспособности жертвы. Но принятая до этого жемчужина защитила его, выставив блок. Это трудно объяснить. Вот, например, если у обычных новичков я вижу внутри зарождающиеся родники даров улья, то у Ника стоит плотина, которая постепенно заполняется энергией из реки. И предположить, чем закончится прорыв такой дамбы, я не могу. Да, дела, протянул Таран. Что мы имеем? Два особых новичка. Одна нимфа, второй хихтер с миной замедленного действия в виде взрывного дара улья. Ник и Ника, как символично. Та еще парочка будет. Дар нимфы нам будет очень полезен, особенно в вопросах взаимодействия с торговцами и другими стабами. Легче будет с ними вести переговоры, когда, скажем, наши банкеты будет обслуживать нереально красивая официантка с тайными чарами. Таран обвел взглядом подчиненных. Идея понравилась всем. Кэп и Горыныч довольно улыбались. Глава немедленно секунды снял трубку телефона и набрал трехзначный номер. «Швед, найди в штате Восточного экспресса место метродотеля. Человека на службу возьмешь». «Да-да, по нашей линии. Кэп все объяснит. Давай». Таран положил трубку. «Все, с девчонкой решили. Горыныч, занимаешься вплотную с этой Никой. Дар разгоняй, учи управлять. Если толковая, выпишу жемчужину». «Да, и бери ее в крестницы, для пользы дела и доверительных отношений. Кэп, с тебя учеба новенькой. Физуха, стрельба, боевые навыки. Шанс получить ручную нимфу выпадает раз в... Да это вообще нереально». Глава развалился в кресле и сложил ладони замком на затылке. «Да, это редкость», — кивнул Кэп. «Рейдеры режут и стреляют нимф, не задумываясь. Никому не хочется быть зависимым от бабы и пускать слюну при одном лишь взгляде на такую. Чтобы удержать ее на службе, пацана тоже пристроим рядом». Таран в ожидании мнений рассматривал подчиненных. «Так он, может, того не захочет», — возразил Горыныч. «С нимфой не захочет? Да бред! А в том-то и насмешка улья с этим даром. Ее чары не действуют на того, кого нимфа любит, так что не факт, что они сблизятся. И, кстати, вепрь Ника к себе в бригаду забрал». «Вот и отлично!» Кэп хлопнул ладонью по столу. «Они как раз рядом живут, ходят в наш ведомственный ресторан. Люди не бедные, так что все может и сложиться». «Все это хорошо, конечно», — с сомнением протянул Таран. «Но меня мучают вопросы. Что случилось во временном лагере Муров? Зачем чистили новичков? Плюс к этому, части ренегатов удалось скрыться. Как ты говоришь, Горыныч, триггер? Пора Нику открывать заслонку в голове. Очень меня интересуют эти странности у нас под боком».